Ученый совет. Интервью с Александром Жалковским, лингвистом и литературоведом. Часть первая. О детстве. Мы приехали, когда было мне 4 года. Не вру, 37-го года, в 41-м было 4 года. Об эвакуации, волках и мате. Я там ходил в какой-то детский сад, была зима 41-42 года, надо было идти через какое-то поле, и там были волки, надо было опасаться волков, нас там провожали, иногда мы просыпались утром, и вся изба, где 4 семьи, эвакуированные из Московского союза композиторов, мой папа музыковед, жили в одной избе, разгороженной на 4 части, которая была предоставлена для этого, и иногда эту избу засыпало сугробом так, что дверь нельзя было открыть, и надо было откапываться оттуда. Это было не в самом Свердловске, а под Свердловском в совхозе Баженова. Ну, вот потом в детский сад шли там через поле какое-то. Но это крайне далекие воспоминания. А в самом Свердловске воспоминания, что мы жили на Визе, Верхний Сетский завод, мы там жили в каком-то доме, и у меня были абсолютно хулиганистые приятели, ребята заводские, с которыми я страшно, вместе с которыми страшно ругался матом в возрасте 5 и 6 лет. А он, приехав в Москву, продолжал еще некоторое время, совершенно не понимая никаких границ, ужасая своих академических родителей, а потом раз, и это все прошло. И потом уже отдельно выучивал мат заново. О родителях, музыке и чтении. Вот мои родители, мой родной отец, фамилию которого я ношу, Константин Платонович Жалковский, утонул, когда мне был всего 1 год, в 38-м году, утонул в Белом море, будучи одним из 4 байдарочников, переплывавших Белое море на байдарках. И, значит, одна байдарка перевернулась, и вот он был один, кто утонул. И потом его друзья не знали, как вообще прийти к моей маме и сообщить этот факт, и мама горевала очень долго и тяжело. Мама была музыковед, ну, не великий музыковед, но преподавала историю музыки, занималась Глинкой, там, тем-сем, и преподавала в музучилище в Мерзляковском переулке, такой при консерватории, где люди часто потом поступали в консерваторию или получали какое-то среднее музыкальное образование. Я был абсолютно бездарен к музыке, у меня не было никакого слуха, меня пихали. Я на этом рояле очень 6 лет играл абсолютно бесперспективно, мучительно со сменой учителей и в конце концов бросил. Там лет 6 меня заставляли, потом я сопротивлялся и... И мама сказала, ну, ты, конечно, можешь бросить, но потом пожалеешь. Я пожалел очень скоро, потому что быть парнем, который заодно может поиграть на рояле в компании, это было замечательное было бы дело. Но я уже пожалел. А я уже играл там сонату Бетховена какую-то, с муками играл. Вот. А мама вышла замуж за своего профессора через некоторое время. То есть вышла замуж уже, когда наступила война, и надо было, чтобы не потеряться, надо было быть женатыми. И моим отчимом, папой, стал Лев Абрамович Мазель, действительно крупный музыковед. Он окончил также и мехмат. И его семья была очень математическая. Там был великий математик Павел Урысон в этой семье. Это семья его матери. Но он окончил мехмат, а все-таки выбрал музыку. И был очень такой структурно-формально подкованный теоретик музыки. Очень известный, очень влиятельный. Преподавал в консерватории, заведовал кафедрой, много работы и так далее. И, конечно, в 48-м и 49-м году пострадал от ждановских проработки музыки Шостаковича и так далее. Книги Шостаковича были. И потом в 49-м году за так называемый космополитизм, то есть антисемитизм, грубо говоря, государственный. Вот. Мама была строгая. Она очень строго меня держала, воспитывала. Это читать, это не читать. Все читали, все ребята в школе, все читали писателя по фамилии Ник Шпанов или Шпанов, не уверен. Один толстый кирпич назывался «Заговорщики», а второй толстый кирпич назывался «Поджигатели». Там разоблачалась американская шпионская деятельность против Советского Союза. И все читали. Ну, это был, к тому же, триллер, значит, да. Все читали, а мне мама не велела читать. Как так? Я уже... Договариваемся. Через 2 года, пожалуйста. Вот пройдет 2 года, и, пожалуйста, ты будешь читать это и что захочешь. 2 года прошло, я не захотел. Потому что за это время она заставила, вернее, подсунула мне читать Оскара Уайльда, Анатолия Франца и так далее. И во мне развился интеллектуальный вкус, и никакого Ник Шпанова я читать не мог. О школе. Школа номер 50, там же в переулке, Померанцев переулок. Школа неплохая была. Был анекдот с поступлением в школу. Был 44-й год, мы только вернулись с 43-м из эвакуации. Мне стало исполняться 7 лет. В сентябре мне исполняется. И, значит, там где-то в августе или когда-то мама повела меня записывать в школу. И спросили, а он считать умеет? Ну, мама как-то, ну да, умеет. А до 100 он может считать? И мама, образованная мама, которая всегда говорила, что я с милицией могу разговаривать не ниже, чем в ранге полковника, с остальными я не могу найти общего языка. Она задумалась, прикинув, могу ли я в пределах до 100 умножить, разделить, вычесть. Ну, корни не извлекал. Вот. И говорит, ну, до 100, ну, наверное, может быть. Имел в виду, может ли он сказать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99, 100. Но это я мог сказать. А вот она засомневалась, могу ли я умножать и делить в пределах 100. И заколебавшись, сказала, все-таки, наверное, может. И меня определили в первый Д. Потому что по 40 человек, пришло 200 поступающих, всех разделили по 40, и последняя группа, не умеющих сказать 1, 2, 3, 4, 5 до 100, поместили в первый Д. И вся моя школьная биография была в том, что постепенно все отсеивались, и я все время повышался в ранге и окончил школу золотой медалью. Но все-таки не в ранге 10 А, а в ранге 10 Б. 10 А был класс совершенных гениев. Там все были молодцы. А наш 9-й, 8-й, 9-й Б был чуть послабже. Были какие-то отличники, пара там 23-й. Я всегда был отличник, хотя такой хулиганистый отличник, сидевший на задней парте там среди двоечников, дававший списывать. Такой по поведению иногда был непорядок. А, значит, классная руководительница, очень мерзкая тетка по английскому языку. Но она особенно была мерзкая, потому что я английский язык знал лучше нее. Будучи обученным там с учителями, тоже с протестом и так далее, но я мог ее поправлять, это все было ужасно. А я так и не научился не поправлять начальство, я так и не научился, это постоянная такая беда. И она говорила, ну, если вам в нашем классе скучно, мы можем вообще вас перевести в класс А. Это звучало как наказание к этим мерзким интеллектуалам. Ну, как-то не переводили меня в класс А. О способностях. У меня не было способностей к математике. И это как бы поворачивало меня в гуманитарную сторону. Родители были тоже гуманитарные. Но они очень не хотели, чтобы я занимался гуманитарными науками, которые были продажные, несчастные, затравленные, подвергавшиеся постановлениям ЦК и так далее. И они мечтали, чтобы я какую-то серьезную профессию имел в руках. Ну, там, врач, инженер, технарь. Но у меня не было никаких этих желаний, а было вечное желание спрашивать, что значит это слово, и почему оно это значит, и как это понять, и совершенно неправильно понимать так. И я придирался к словам, а на уроке я говорил, что я не понимаю, почему это произведение надо понимать так, а не так. И видно было, что у меня лингво-филологические мысли в голове. О рыженьком ученике и счастливых бросках. И у мамы был замечательный в музыкальном училище ученик, мой рыженький. Он так все прекрасно знает. Он ведь только заочно, он прибегает, всегда у него нет времени, он вообще-то учится на филфаке. Он талантливый лингвист, но он прибегает, и у меня тоже все, он лучше всех знает, он лучше всех поет, и лучше всех делает это, записывает ноты, истории, все знает. Мой рыженький. И если ты хочешь поступать на филфак, я приглашу его, он придет и расскажет тебе, что такое филфак. И она пригласила этого рыженького своего замечательного ученика, который в качестве второй профессии изучает немножко музыку, и пришел Игорь Мельчук, который старше меня на 5 лет, и был ее любимый ученик вот там. И он пришел и весь вечер рассказывал, издеваясь над марксизмом, ленинизмом, такими-то преподавателями, пугая моих родителей своим вольномыслием. Был 50, допустим, 52 год, я был в 9, нет, или 53 год, но я был в 9 классе. Надо было начинать думать, куда поступать. И пришел. И дополнительно меня совершенно очаровал в сторону филологии. И я, в конце концов, пошел поступать. А уж когда я решил туда поступать, то мама, пользуясь тем, что папа доктор наук, где-то в Ленинской библиотеке записалась в абонементный отдел и приносила мне домой много книг. Я уже прямо дома таким совершенно привилегированным образом читал книги, готовился к собеседованию. Ну, а собеседование было легко, потому что у меня в паспорте было написано, что я русский. Мой родной отец полуеврей, Константин Платоныч, он полуеврей, еврей по маме. когда дошло дело до выбирания получения паспорта, то родители очень позаботились, чтобы записать меня русским, чтобы у меня не было лишних неприятностей, как у еврея. Это происходило в 16 лет, в 53-м году. Дело врачей было только что. Или вот-вот как раз оно происходило. И я был русский медалист и мальчик. На филфак мальчики не шли. Там на филфаке было 100 девочек и 5 мальчиков. Типа, вот так, курс был такой. И поэтому собеседование я прошел, там что-то такое умничал. Ничего не знаю толком, но умничал там перед этими собеседователями. Никого из них, как великих филологов, не помню. Но приняли меня без всякого конкурса, без разговоров. Это был один из моей жизни легких transitions. Один из легких бросков. Их в моей жизни было очень много счастливо-легких.